Лина, верь в него, он твой избранник, ему хватит сил с этим справиться. Затем Жэнь Сюэ меня обняла со спины, что выглядело достаточно противоречиво в свете его облика мужчины, но я была за это очень благодарна. Через несколько часов, за которые он сменял несколько выражений в ряд, из его тела резко взлетел красный столб. Что это? Я отошла, ибо мою руку стало неистово жечь энергией. Госпожа Лина, так поглощаются кольца духа 100 000 лет. Такое я видел лишь единожды, но смею вас заверить, что юный мастер Худзинь справился. Ответил мне Ши Лонг, что все это время наблюдал за происходящим с дерева. Справился он смог, но какой же он дурак. Внезапно, за спиной Худзиня появился его дух. Он стал преображаться. Крылья приобретали странно золотое оперение, источающее ветренную силу, что откинуло меня на несколько метров, отчего я чуть не впечаталась в дерево. Сапсан продолжил преображаться. Его клюв слегка вытянулся, когти стали длиннее и начали источать какую-то неизвестную для меня энергию, а на голове птички появился смешной чепчик из перьев. Это ведь... Жэнь Сюэ замялась. Ши Лонг это увидел и поспешил уточнить. Смею предположить, его голос отображал восхищение, это эволюция духа. Такую же когда-то прошел и я. Как она сказывается на мастере духа? Меня же интересовал лишь один вопрос. В лучшую сторону. Для сравнения, если учесть и так огромную силу молодого мастера Худзиня, то в нынешнем состоянии, с истинным обличием, я могу в чистом бою ему проиграть. Он источает неимоверную мощь. А что вызвало эту эволюцию? Не знаю, госпожа. У меня было точно так же. До сих пор этого не выяснил. Но я уверен, сам парень даст вам ответ. Да уж, твой любимый, Лина, просто монстр среди монстров. Жэнь Сюэ ехидно ухмыльнулась. Научила на свою голову. Вновь подойдя поближе, я заметила, как сам дух на меня взглянул. И словно слегка кивнул. Может ли быть такое вообще? Во всяком случае, через пару минут, Сапсан пропал, оставив меня в каком-то ступоре, а сам Худзинь начал просыпаться. Обратно к Худзиню. Падла, скрещенная пофиг, что мной, какая эта тварь сильная. За наш бой я выяснил много всего. К примеру, его бешеная регенерация, которая осложнила мне жизнь в начале, не бесконечная. Она зависит от эмоционального состояния самого зверя, видимо. И первые минуты боя он доминировал, потому что бы в ярости. Со временем, видя, что я все не сдаюсь и парирую выпады, ярость сменялась страхом, а регенерация то ослабевала. И чем сильнее, тем хуже выглядел этот скрещенный зверь. Их можно было сравнить в какой-то момент с обычными кошками, а не мрачными пантерами. С ментальным воздействием бороться было тяжелее. Но, к счастью, защита с помощью ЦИ работала просто потому, что сами звери никогда с такой энергией не сталкивались, и пробить ее не могли. Достаточно было создать в голове маленькую пленочку, что не давало чужой силе вообще на меня воздействовать. Конец боя, я тяжело дышу, а зверь лежит на земле. Уже привычно поглощаю эти две скрещенные туши, они брыкаются, но я просто давлю ментально. Предо мной вылез мой дух. Он озадаченно повернул голову и удивленно смотрел на то, как я усваиваю энергию. Затем часть силы стала стекаться к моему духу, усиливая и преображая его. Он явно проходил эволюцию. Но почему именно сейчас? Полагаю, дело в переизбытке духа. Похоже, поглощенные пантеры слишком сильны даже для моего резерва. И организм, в попытке куда-то эту энергию сбагрить. А дух, как оказывается, имеет степень эволюции. Или это только у меня? Хотя у старейшины Ши тоже ведь. На чем оно основывается? Сомневаюсь, что у него была такая же ситуация. Возможно, дело в самой родословной духа. То есть, например, я слышал, что есть дух стрижа, он считается самым великим духом ловкости, но у меня ведь Сапсан, а удивление Биби Дун при первой встрече запомнилось мне надолго. Вывод прост, мой дух быстрее и уже известен миру. Может ли быть так, что стриж – это прошлая эволюция моего Сапсана? Не уверен, мне нужно будет найти клан этих людей, дабы поинтересоваться о всей истории. Неплохо бы и о своем прошлом узнать. Если сам Сапсан – очень сильный дух, то и моя коса должна быть абсурдно сильной, ибо оба духа должны быть эквивалентны, судя из некоторых источников, найденных еще в библиотеке храма. Хм, много вопросов. Наконец, я открыл глаза. Передо мной сидела Лина, на ее глазах были слезы, а волнение, которое источала девушка, не передать словами. Улыбнувшись, я потянул ее на себя и крепко обнял. «Ты такой, тише, малышка, я в порядке. Спасибо за то, что переживала за меня. Умиротворяющий звук дыхания моей лисы потихоньку склонял меня в сон. Сильно утомился, нужно пойти спа. Проснулся я в палатке, вырубился, видимо, не знаю, сколько прошло часов, но чувствовал я себя паршиво. Голова раскалывалась, а тело жутко ломило. Это, кстати, результат ментальных атак, они всегда отображаются на физическом самочувствии. Лина лежала рядом, обняв мою руку и тихо посапывая. Милое зрелище. Я решил поправить ее челку, чем случайно разбудил свою милашку. «Прости, не хотел тебя будить». Девушка проигнорировала меня и очень серьезно на меня посмотрела, говоря: «Никогда больше так не делай. Почему ты не приступил к поглощению кольца после отдыха?» Я боялся, что упущу возможность. У меня, возможно, было очень мало времени, а шанс найти таких же зверей весьма невелик. И это стоило такого риска. Слова нет, не слова, тон, который сопровождал их, был очень показательным. У меня внутри сжалось все это сознание, как сильно я опять напугал Лину. Однако врать я ей не собирался. Думаю, что да, мы мастера духа, в первую очередь, а война буквально вынуждает идти на еще больший риск. Я постараюсь больше так не делать, но ничего не обещаю. Спасибо, что хоть не соврал. Она как-то печально вздохнула, поджала ножки и уперлась головой в колени, смотря в мою сторону. «Больше ничего не скажешь, а есть смысл, я прекрасно понимаю, что ты делаешь это для нашего блага. Я также осознаю, что если даже попытаюсь взять с тебя обещание так не делать, то найдешь способ стать сильнее еще более безумным образом. К тому же, ты забыл мои слова, я не пойду против твоего слова, как бы мне сильно не хотелось этого. Просто, пожалуйста, будь осторожнее, хотя бы делай такие вещи с полным запасом сил. То, как ты дышал после превращения кольца в красное, мне чуть плохо от осознания твоей усталости не стало. А если бы ты ко мне не вернешься, если бы тебя постигнет шок духа, если бы ты обезумишь?» Все эти вопросы пронеслись с огромной скоростью у меня в голове. Но все, что мне оставалось, — верить в тебя. Ты ни разу эту веру не пошатнул и не обрушил. Однако, как там говорят, каждый раз как в первый. Мне стало стыдно. Просто потому, что выходит, я еще тот лицемер. Главное, самостоятельно я, значит, себя травмирую, при этом буквально вынуждая Лину нервничать по каждому поводу. А как только она хочет как-то рискнуть, сразу же пресекаю это на корню. Хороший пример – арена духа. Я загробастал ее к себе в объятия, мысленно пообещав делать таких абсурдных вещей как можно меньше, а также больше доверять самой девушке. Через пару десятков минут послышалось сопение. Утомилась, видимо. Укрыв ее одеялом и поцеловав в лоб, я вышел из палатки. Мое истинное обличие. Увеличение всех показателей на 400, да, вы не ослышались, 400%. Также, я получаю облик Сапсона, он облегчает мне полет, увеличивает мою стойкость против любого ветра, что мне противостоит, умение, к примеру. Еще один приятный бонус, мои глаза прошли эволюцию, я вижу теперь в 3 раза дальше, а также намного четче мир. С моей техникой, это становится вообще чем-то невообразимым. Я могу видеть королевский замок, а он, между прочим, находится в 100 километров отсюда. И это я даже не напрягаюсь. Еще один плюс такого зрения: при желании, я могу приблизить свой взгляд, дабы рассмотреть что-то лучше. Черт, я пока не привык осознавать такое количество информации, что я вижу. Слегка заболела голова, но это все мелочи, на фоне открывающихся перспектив. И полученные плюшки от такого сильного кольца еще не закончились. Моя реакция выросла. Я, кажется, преодолел скорость звука. Не уверен, ощущения странные. При боевой концентрации все происходит будто в замедленной съемке. Юный мастер Худзинь, вы уже очнулись? Да. Старейшина Ши, могу я вас попросить о спарринге? Мне нужно привыкнуть к некоторым новым ощущениям. Конечно, с духами, нет, сначала чисто физически. Давайте отойдет подальше. Мы прошли с пару сотен метров от лагеря. Королевские слуги не спали, поэтому ничего критичного. Жэнь Сюэ, кстати, отправилась с нами, дабы понаблюдать. Очень уж ей было любопытно. Пожалуйста, нападайте со всей скорости. Конечно. И вот тут я удивился, даже удары титулованного даула для меня не проблема. Он, конечно, побыстрее всяких насекомых или птиц, за которыми я наблюдал, но тоже весьма медлителен. Он словно ниже меня уровней на 20. Все, этого хватит. Мужик остановился и кивнул. Теперь давайте с духами. План тот же, атакуйте меня со всей скоростью, уже будучи напитанным силой. А на моем бусте уже есть две главы сверх этой. https://basti.to.use.terror. Второй том. 48. Множество теорий. Удары Шиллонга изменили скорость с черепашьих на обычные, таковые у человека без боевого духа. По крайней мере, с точки зрения моего восприятия, с телом было все намного хуже. Если я был без первого умения, то поспеть за ним было невероятно трудно. Проблема, по сути, простая. Я осознаю, что происходит, но из-за того, что моей силы не хватает, как физической, так и духовной, успеваю только за счет своего дичайшего ныне восприятия. Но даже так, это безумный прогресс. Настолько, что даже сам Шиллонг этому удивился. Я ведь даже духовные умения не использовал, просто базированно напитал свои ткани энергией, что сделал и сам старейшина, но он титулованный, а я недавно зашел на уровень святого, ну как недавно КХМ. Насчет уровней тут все странно. Даже Жень Сюи заметила мои странности с энергией. Что происходит? Ты то чувствуешься святым где-то на 74 уровне, затем на 78, потом и вовсе выглядишь как средний дула, а потом все по новой. Да я вот и сам не знаю. Моя энергия еще не до конца успокоилась, но можно смело заявить, что мой текущий настоящий уровень – 75. Ты проскочил почти половину новой декады, госпожа, тут нет ничего удивительного. Когда молодой мастер Худзинь стал поглощать кольца, он уже был почти 71-м. Затем, огромное количество энергии от двух зверей дали ему 2-3 уровня сверху, а сама эволюция духа автоматически даровала ему еще 1-2, ибо создала как бы внутри себя еще небольшое количество силы. У меня так тоже происходило, и я после истинного обличия был 73-м. Понятно. Девушка покивала и продолжила наблюдение. Мне очень хотелось проверить всех своих клонов, но тело и разум ясно мне давали знать, что лучше мне бы забыть о своих хотелках и пойти спать. После 10 минут использования духа, я уже слегка пошатывался. Слишком большой перегруз. Распрощавшись со всеми, я отправился обратно в палатку. Лина очень мило обняла подушку и разве что слюни на нее не пускала. Хотелось бы ею полюбоваться, да вот только буквально сразу как я прилег, вырубился. Утренние ощущения отличались от обычных. Все дело в том, что кто-то залез на меня и сейчас смотрел на мое лицо, положив свои маленькие ручки мне на грудь. «Линочка, чего уже случилось?» «Ничего». На меня фыркнули и заставили открыть глаза. Девушка смотрела на меня с ехидной ухмылкой. «Ну, если ничего, то зачем ты на мне сидишь? Ой, да как будто ты против этого». И взгляд изменился на слегка скептический, мол, «Чего жалуешься? Ты кот, получивший сметану, вообще-то?» «Разумеется, нет». Но осведомиться я был должен, раз уж на то пошло. Подцепляю ее левую ножку, встаю, чуть толкая девушку, на что она охотно поддается, и мы оказываемся в весьма противоречивой позе. Лина смутилась, сильно смутилась, но ничего против не говорила, даже сама ухватилась за мою шею. «Итак, ты пришла опять подразнить одного и так уставшего практика? Ну это ты вечно опошляешь все на свете. Я тут хотела тебя допросить на тему твоего истинного обличия. Вообще-то, ну так допрашивай. Пепо занята, я планировала по-другому. Ну давай ее сменим, только свой замочек из ножек убери». Она действительно обняла меня в районе талии. «Что-то ты не особенно это делаешь». Я огладил части ее бедра. «ХМПФ, мне и так нравится». Она решила побороть смущение напускной злобой. «И вообще, рассказывай». «Ну а кто я такой, чтобы отказывать очень смущенной лисице?» Рассказал, обо всем поведал, даже о том, как в теории моя новая сила отразится на моей ци. Мой парень стал еще большим монстром. Как печально осознавать участь его противников, эх, угу. Еще бы ты узоры у меня на груди не очерчивала и супер невинной не выглядела, когда это озвучиваешь, тогда бы я поверил. Как скажешь, я ухмыльнулся и выкрал у нее поцелуй. Это все, что ты хотела узнать? Разумеется, нет. Но сделала серьезную моську. Как себя чувствуешь? Ничего не болит? Ня. При первом пробуждении было хреновасто, но сейчас все в норме. Чуть глажу ее щеку. Хорошо, еще я хотела посоветоваться с тобой насчет своего кольца. Да варианты все те же, ничего существенно не изменилось. Разве что, в свете эволюции твоего телосложения, очаровательная лиса вышла на несколько ступеней вверх и теперь никакие аналоги это кольцо не заменит. А уж если истинное обличие себе такое сделаешь, имеешь все шансы еще одну эволюцию получить в теории. Жень Сюи говорит, что в солнечном лесу нынче не сыщешь очаровательных лис. Они ушли очень глубоко. Возможно, нам придется отправиться в Стардоу. В последний раз там я ведь там убил нескольких лис. Похоже, найти тебе идеальное кольцо будет гораздо сложнее, чем кажется. Я выдохнул, пеняя себя за то, что в прошлый раз, во время поглощения пятого кольца Линой, не унес ее на намного большее расстояние. Сейчас бы была возможность в легкую заполучить для нее хорошее и подходящее кольцо. Да, в общем счете, после нескольких десятков минут, что был потрачен на Худзинь, это разврат. Кстати говоря, мне позволяли все больше и не особенно сопротивлялись, лишь фыркали для виду, КХМ короче, порешили мы на том, что пока стоит обождать с кольцом. Жэнь Сюй отправит на поиск людей в солнечный лес, а я напишу письмо Биби Дун с кучей отчетов и просьбой сделать то же самое в Стардоу. Через час, после всяких мелких приготовлений, мы отправились назад в замок. Дорога была спокойной, как и прежде. «Ну а ты попробуй что-то принцу выскажи», — встретил нас сам король. Он мудро покивал своему сыну и был рад нас всех видеть. Это сделано специально и на публику, если уж Цинхэ наследник, то и король должен ему благоволить. В общем, опять политическая тема, в которую я лезть не особенно хочу. К удивлению, буквально сразу же при входе в замок, нам встретился принц Сюйбен, вместе с его охранником, коим был Дугубо. «Брат», Цинхэ нацепил привычную улыбку, «рад тебя видеть, как твоя учеба в академии, ты же знаешь, что я терпеть не могу это чертово обучение», парень скривился, «а это что за», смотрит на нас, будто бы подбирая нужное слово, которое, судя по лицу, не сулило ничего хорошего в прямом значении, но так как мы с первым принцем, надо было правильно выражаться, интересные люди, о, это моя свита, Худзинь и Лина, 75 и 60 уровень соответственно, они мне очень помогли, а затем стали хорошими друзьями, хе-хе, он противненько улыбнулся и ответил, друзья брата, мои друзья, старший Цинхэ, ты, наверное, спешишь, поэтому не буду тебя задерживать, ну что ты, на младшего брата всегда есть время, кукольный парень мне подмигнул, и увел бы на в сторону, так как они отошли не на самое большое расстояние, а все присутствующие не имели права слушать разговоры двух братьев королевской свиты, наша компания стояла и наблюдала за величественно раскидывающим руки Цинхэ и слегка ошеломленным, и явно не привыкшим к такому бну. Раз уж мне дали шанс, уважаемый Дугубо, я ему поклонился. Позвольте задать вопрос, ХМ, если я в силах на него ответить. Он оставался уважительным, вопреки ходячим вокруг него слухам как о старом, ворчливом деде, но оно и не удивительно. Мы все тут должны друг друга если не превозносить в диалоге, то хотя бы общаться официально. Короче, опять 205 намеков в предложении, а в стоящее лицемерие можно запихнуть ложку, и она останется стоять словно это густой мед. Я думаю, что это стоит обсудить более приватно. Это касается одного интересного источника в ваших владениях. Глаза старика недобро блеснули, но он себя держал под контролем. Этот титулованный яда с радостью удалит любопытство юного святого. Ну куда же без обозначения разницы в наших силах. Я рад. Полагаю, первый принц хотел встречи именно по этому поводу, верно. Киваю и улыбаюсь. Но господин Дугу был занят делами, да настолько, что тянулся встречи несколько месяцев. Судя по лицу, ответ попал в точку и уколол старика. Да уж, я правда жалею об этом. Но поручение самого короля не терпит отлагательств. Ну, это было очевидно, дабы противиться словам первого принца, ему нужно влияние похлеще, чем просто быть титулованным. Ваша правда, ваша. Так у вас будет на этой недельке несколько часов свободного времени, которое вы сможете выделить на меня и мою прекрасную спутницу. Конечно, старшее поколение всегда радо помочь младшему. Через пару дней подходите к моему логову. Я кивнул, и все. Диалог был закончен, теперь на меня точит зуб сам Дугу, но не думаю, что все так плохо. По крайней мере, встречи я добился. Через пару минут подошел Цинхэ со своим братом. Они оба друг друга обсыпали комплиментами, а затем распрощались. Вплоть до самих покоев первого принца мы шли молча. Уже внутри, Шилонг отправился по своим делам, с разрешения Жэньсюэ. Наша троица же, после накидывания барьера против прослушки, была настроена на диалог, которые начал Цинхэ. И так как разговор, вполне нормально, о встрече я договорился, игнорировал Дугу тебя из-за приказа короля на другое задание. Да, я в курсе, там было задание на сопровождение важных лиц, не капало под это, ибо бесполезно, да и весьма опасно. А этот Бен, он довольно слаб, а возрастом чуть младше тебя. Планируешь что-то с ним делать? Вообще, он тоже должен быть мертв. Жень Сюэ выдохнула. Но из-за того, что, если бы три брата умерли, а моя личность первого принца была бы жива, все подозрения упали бы на меня. Поэтому вариант оставить его в живых не самый плохой из возможных. Тем более, противник он не опасный, а даже скорее смешной. Сам же видишь, он чувствует себя возвышенно, а тех, кто не его уровня статуса, или непростой подхалимажник, считает за чернь. Думаю, ты заметил его заминку перед обозначением вашего статуса. Он глупый, высокомерен. А Дугубо как с ним связан? Да никак. По большей сути, сам Дугубо – лишь сильная пешка. Он находится на попечении всей королевской семьи. А сам Бен, как и младший брат короля Синь, его часто используют для выполнения своих прихотей. Особенно с точки зрения статуса. Я за ними обоими слежу, но ничего такого пока не заметно. Хм, а Бен всегда был таким, что ты имеешь в виду? Жень Сюэ хлопнула глазами. Ну вот ты говоришь, что он глупый, высокомерен. Эти черты были изначально или же появились после смерти братьев? Подожди-ка, ты хочешь сказать, что это специальная игра на публику? Возможно. Я просто прикинул, такое происходит часто, а учитывая, что про короля говорят хорошие вещи даже в храме, воспитать столь неблагородного сына сложно. К тому же, ты и сама должна понимать, твой образ Цинха ведь тоже адекватный, с точки зрения отношения к другим людям. Никогда не слышал о тебе как о человеке с большим чувством собственной важности, а такие слухи бы ходили среди народа. То есть, учитывая необходимость поступать так же, как и настоящий первый принц, закономерный вывод, что его тоже воспитали хорошо. Припомни, когда были живы два других брата, они вели себя так же. Да черт, а ведь действительно, мне нужно тщательнее это все проверить. Он вполне может быть темной лошадкой. На меня посмотрели с некоторым восторгом. Вот-вот, ха-ха, а я ведь тебе говорила. Лина как-то радостно и, я бы сказал, победоносно улыбнулась Жень Сюэ. Точно, о чем они говорят вообще? О чем вы? Девичий секрет, хором и тоном, не терпящим возражений. Ну вот точно спелись. Далее пошли непринужденные беседы ни о чем и обо всем. Правда, проблемы никуда не исчезли. Завершить броню, разузнать о свойствах кольца 100 000 лет, а также узнать о родословной обоих духов, подготовить массовое количество новых расходников, протестировать некоторые свои способности под истинным обличием. Это все опять растянется на черт его знает какой срок. Межконтинентальный турнир будет через 10 месяцев. Очень желательно успеть к этому моменту. Что ж, блин, еще же Бибидун письмо писать. Я встал с кресла, чем привлек к себе внимание, но останавливать меня никто не стал, видя мою озадаченность. Буркнув что-то на прощание, я вышел, попутно раздумывая над завершением брони. Уже после того, как я дверь закрыл, послышался диалог, который становился тише с каждым пройденным метром, но кое-что я уловил даже в задумчивости. Он опять что-то безумное придумывает. Как будто тебе это не нравится. Нравится еще как, но иногда его так заносит. Направился я, вопреки своим мыслям, не в кузню. Причина проста. Во-первых, я заколебался скреплять еще в прошлый раз эти чертовы кусочки доспеха, а учитывая, что у меня есть другие дела, например, поиск информации в моей любимой библиотеке о клане ловкости и его расположении, то какая разница, что будет выполнено первым. Ну и во-вторых, интерес узнать о своем духе больше перевесил абсолютно все другие факты. Все просто. Любая информация может мне помочь усилить своего Сапсона, даже провести над ним эволюцию. Даже малейшие упоминания о том, как конкретно так получилось, что Стриж перешел в Сапсона, мне очень поможет. В случае, конечно, если я прав. Но даже так, было бы неплохо послушать старшие поклонения духов ловкости, может быть, чему-то научусь. К тому же, они потенциальные союзники. Но это уже сомнительно, клан Чистого Неба закрылся в результате давления храма, а клан Ловкости, Силы, Защиты и Разрушения были побочными ветвями, на которые забили. Короче, сотрудничать с союзником храма они вряд ли станут, поэтому наше общение ограничено до поры вскрытия всего плана Жень Сюэ. Собственно, найти всю нужную информацию было просто, она вообще не скрывалась. Байхэ, Дула, является главой клана Ловкости. У него есть внучка, Бай Чинсин, и еще около 40 человек, да, не густо. Причина простая – невозможность поглощать кольца, что дают какую-либо силу атаки в комбинации со скоростью, вернее, как невозможность. Поглотить то можно, но если ты это сделаешь, твоя культивация просто остановится. Сам Стриж отвергает их, отчего и получается, что клан из-за своей небольшой силы потихоньку вырождается, а вступать туда и уж тем более заключать союз с ним никто не хочет. Поэтому он потихоньку умирает. А держаться получается только за счет самого Байхэ, который является быстрейшим человеком среди Даула точно. Он даже перегоняет и несколько титулованных. Правда, смысла нет в этом, ибо, сколько ни бегай, а урона ты нанести особого не сможешь, а также на помощи от трех остальных кланов. В общем, не особенно весело. Вместе со вскрытием информации о невозможности культивации, у меня появились сомнения. Мое второе умение, точно относиться к атаке, но я спокойно дошел до уровня святого. Дело тут, может быть, во втором духе и ци короче, узнать стоит на месте. Правда, завтра уже, а то спать охота. Лисы в комнате еще не было, поэтому, быстренько приняв душ, я свалился на кровать, просто тупя в потолок. Вся эта тема с моим прошлым очень мутная, слишком. Упоминание о косе кровавой жатвы я вообще не нашел, то есть его как будто не существовало вообще. Пытаясь найти ответы, меня посетила мысль о духе Сапсона. В мире установлено, что два духа должны быть равными по силе и категорически разных направлений. Однако, если очень сильно задуматься, то мои умения на Сапсоне имеют подтип силы, в то время как сама коса и вовсе является самой силой. То есть, это уже невозможно. Однако если предположить, что родился я со стрижом, а потом я каким-то образом прошел эволюцию, то становится все более ясно. Да и вопросов это добавляет, может быть, дело в моей ци, да вряд ли. Мысли становились все медленней, пока меня наконец не вырубило. А на моем бусте уже есть две главы сверх этой. HTTPS Basti to Use Terror. Второй том, 49, планирование и встреча. Уже привычная тяжесть с утра. Говорили же вроде на эту тему, но Лина в который раз пренебрегает моими словами, в наглую используя меня как подушку. Нет, реально прям как подушку, она сжала меня руками и слюни пускает, видя десятый сон. Ну держись. Кое-как освободившись, дабы не разбудить лису, я отправился сначала по утренним делам, а затем на кухню, за морковкой. У меня родился очень поганенький план. На меня там, конечно, посмотрели, как на чокнутого, ибо мне требовалось, внимание, толстая, твердая и большая морковка, очищенная и гладкая короче, я их прекрасно понимаю, но своего у меня получилось добиться, шел обратно я уже с нужным мне овощем. Лисица, к счастью, еще спала. Теперь встаем рядом, а на уровне чуть ниже талии размещаем морковку, при этом запихнув ее в ручку девушки. Вот, осталось ее разбудить, да такой фразой, чтобы надолго запомнила. Линочка, чуть трясу ее, отчего она щурится и слегка мычит. Я, конечно, не против, но ты сама-то уверена, о чем ты говоришь? Она находилась еще в полудреме, но уже есть контакт с реальным миром. А ты сама не чувствуешь? Но мне очень приятно. Нет, не чувствую. Оп, осознание. Что-что в моей руке? А ты сама подумай, длинная, продолговатая и твердая. Худзинь. Ох, как она вспыхнула смущением, мгновенно подлетела, забрав с собой бедную морковку. А как ощутила, что у нее все еще что-то в руках, так и вовсе выкинула это что-то в сторону, куда подоспел я и смачно захрустел вкусняшкой. Морковка, то-то же, будешь знать, как провоцировать одного практика. Я ты это что? Ох, сколько эмоций, как ты можешь такое вытворять? А что я сделал? Лишь хотел, чтобы ты попробовала свежую морковь. Забочусь о тебе, знаешь ли, а ты берешь и выкидываешь ее. Непорядок. И ухмылку пошире, с неким злорадством и источая полное превосходство. Ты, ой, кажется, пора бежать. Рванув из комнаты, я направился в правую сторону. Лина даже в этот раз была настроена серьезно, поэтому преследовали меня долго. Мы даже наткнулись на Женсю и с охраной, вокруг которых навернули несколько кругов под непонимающий взгляд принца. Что происходит? Ее вид растрепанной красной лисы, кажется, позабавил. Этот, я не знаю даже как его назвать. Он подсунул мне морковку в руку. С утра, пока я спал рядом, описал как продолговатое, длинное и твердое. О, кажется, на этом моменте даже страже стало весело, они активно сдерживали смешки. В свою защиту, хочу сказать, что мы с ней сколько раз говорили на эту тему. Она продолжает меня игнорировать. Тун Худзинь, прекрати меня смущать. Просим прощения, многоуважаемый принц, но нам пора. Вернее, пора мне, но Лина за мной побежит. В общем, понимаете? Понимаю. Как набегаетесь, загляните ко мне. Есть небольшой разговор. Конечно. Пробегали еще с минут 5. В конце запал уже спал, и Лина в какой-то момент остановилась. Фух, ну, для справки, я ни о чем не жалею. Это у одной красивой девушки слишком пошлые мысли. Да-да, на меня махнули рукой. И ты прав, да я больше не буду так без спроса ложиться, пока мы, ну ты понял, в общем. Девушка хлопнула себя по щекам, дабы взбодриться. И ты даже не скажешь ничего по поводу моей шутки? Нет, я действительно слишком остро на это реагирую. Вроде уже взрослый человек и понимаю, что это неотъемлемая часть жизни любой поры. Думаю, тут больше сыграл эффект неожиданности. То есть, будь все в более комфортной обстановке. На меня отчетливо фыркнули, но негативно не ответили. Но намек я понял. Ладно, мне стоит тоже извиниться. Мне кажется, я все же переборщил. Нагоняю лисицу. А нет, ты прям попал в точку. Как бы, никто от этого не пострадал. Да и в общем, ничего такого-то и не произошло. Ты очень хорошо пошутил. Я тебе отвечу тысячекратно. Р-р-р. Сдержать смех от ее милого рыка и лица в этот момент было сложно, но я превозмог. КХМ на самом деле просто отвернулся в другую сторону, где довольно заулыбался и смеялся как черт в небольшой сгусток из духа, что спокойно гасил звук. Правда, от взгляда с тонной скепсиса меня это не спасло, но тут оказывается такие красивые стены. В общем счете, Лина привела себя в порядок, и мы пошли к принцу в гости. Нас уже там ждали. Разумеется, снова был размещен барьер против прослушки. Так, честно говоря, я хотела посоветоваться с вами. У меня есть небольшая идея. Какая же? Я слегка откинулся на кресле. Вчерашний разговор, та часть его, где мы говорили об Ине, меня весьма озадачила. Честно говоря, по предварительным данным, он вообще пустой. Везде говорят одно и то же: глупый, да высокомерный. Варианта два: либо парень действительно такой, либо это тщательно продуманный план, и ты не знаешь, что с ним делать, верно? Ну, тогда его можно подставить. В каком смысле? Ты травила одинаковым ядом принцев, поддаюсь слегка вперед, складывая руки в замок, верно? Но травила не я, а Цисюэ, титулованный рыба-дикобраза. Он хорошо разбирается в ядах, и воздействовал тогда комплексным набором. Им же я планирую убить и короля, но позже. Тем более, что тебе мешает сделать так, чтобы вскрылась правда о том, что твои братья были отравлены Беном? Просто начни организовывать сцену. В некоторых местах его комнаты раскладывай незаметные следы от алхимии, ядов в частности, типа различного рода порошка, следов от кислоты, засохших листиков и так далее. Через какое-то время, когда, собственно, тебе понадобится убить короля, сделай это, а всю вину спихни. Так ты себя избавишь от лишней мороки по выяснению, а действительно ли Бен такой-то? Жень Сюи задумалась, приставив руку к подбородку. Я же продолжал. А когда понадобится собрать доказательства, просто допроси горничных. Они и расскажут, что часто находили какие-то странные, несвойственные вещи в комнате принца. Подкрепи это различными покупками сомнительного происхождения за его счет. Из ряда: брат, меня не будет какое-то время. Может заказать несколько таких-то вещей, или же просто сфальсифицируй это. В крайнем случае, можно завлечь Дугубо, он же мастер ядов, так, кивает. Ну вот, есть и тот, у кого якобы учился Бен. В купе с его образом полного ублюдка, все должно сработать. Привлеки как раз и самого Цисюэ, якобы мастер ядов от наших друзей из храма. Как втянешь туда Бибидун, думаю, она тебе легко подыграет. Просто возьмешь и на кураже убьешь четвертого принца за его грехи, и займешь престол. Никаких более проблем. Единственное, что, пожалуй, тебе тщательно нужно следить за главой Нин. Их придется либо уничтожить, либо подмять под себя. Последнее лучше сделать через его дочку. Чего вы на меня так смотрите? Мм, ничего, милый, ты продолжай, продолжай. Лина погладила меня пальчиками левой руки и слегка улыбнулась, после чего переглянулась с Жень Сюэ, и какая-то женская телепатия. Во всяком случае, хотя меня это и смутило, я продолжил. Получишь Нинранран, получишь и Оскара, а за ним подтянутся и все остальные потенциально сильные духовные. Единственное, я прикусил губу и задумался. Девушки выжидали, как-то завораживающе на меня смотрев. Проблема лишь в Тансане, и она, по сути, решается только с помощью его смерти, или полным его переубеждением. Стоп, поднимаю руку перед лисицей, которая грозилась впустить кучу негодования. Я знаю, что ты меня не простишь за это, поэтому предлагаю с простой промывкой мозгов на тему храм правильный и твой батька нехороший, а наставник еще хуже, или же сфабрикованный случай, где Сан и Сяву выступит предателями. Это все очень сомнительно, нужно более точно продумать некоторые моменты, может быть, прошлое Сиагана в этом поможет как-то. Хорошо, лисица мне кивнула. Так просто, я не мог не поднять брови в удивлении. Да просто я понимаю, что нам придется это сделать. Он, возможно, благодаря влиянию своего отца, выступит против храма. Сяву, конечно же, пойдет за ним. Она стрельнула в меня глазками, словно спрашивая, стоит ли нам освещать тему ее происхождения, тогда и она попадет под тему проблемных личностей. Их вообще бы в свете приближающегося отгородить. Мне не хочется их убивать, Лина. Я чутко покачал головой, отвечая на ее немой вопрос, а затем продолжил не очень приятную тему. А если понадобится, ты сможешь это сделать? Ловлю ладошку девушки, чуть сжимая, показывая серьезность. Смогу, не переживай за это. Она также твердо посмотрела мне в лицо. Хорошо, что ты понимаешь, это важно. О каком Тансане вы говорите? Жэнь Сюэ, наконец, вмешалась в диалог. О сыне Танхао, титулованного чистого неба, Чичева. А во, оказывается, нашего принца можно сбить с толку. Вот так вот, я развел руками. У тебя под носом растет потенциальный титулованный дула, которого можно было бы завербовать. Правда, как ты сама слышала, очень сомнительно. В любом случае, нельзя упускать возможности получения друзей Тансана. Им сейчас по 14, не особенно в курсе я, короче, им не больше 15, а уровни духа весьма высокие. Они имеют все шансы к 20 стать императорами, а то и святыми. Понимаю. Хорошо, я посмотрю, что можно сделать. Учитывай, что, если получишь Ранран, почти гарантированно получишь и клан Пагоды Семи Сокровищ. Возможно, тебе стоит предложить им напрямую, а ведь точно. А тебе до сих пор думают, как о принце, а лояльность главы Нин принадлежит королевству, королю в частности. Возьми, устрой встречу с ними, поговори. Предложи главе Нин взять под опеку этих детей, а своему отцу потенциальных титулованных. Конечно, на двоих это предложение, фактически, не распространяется, дай Мубай и Джуджу Цин, ибо они из империи Звездного Ло. А вот Сана, Сяву, Аскара, Хун Цзюня, а также Ранран, вполне. За время, что у нас есть до начала войны, как раз промоем им мозг, мол, храм духа, друг. По крайней мере, ты выставишь себя адекватным принцем, а если афера с ядом пройдет на ура, то и вовсе обозлишь их на храм, будучи самостоятельно в храме, сможешь подстраивать стычки и управлять ими при нужде. Да что опять не так? Почему у вас взгляды, словно я что-то запредельное сказал? Ну вообще-то так и есть. Честно говоря, никогда не думала, что использовать свой титул можно таким образом, и это ведь очевидно. Очевидно, мало ли что очевидно, для каждого эта очевидность своя. Ладно, как скажешь, а этот, Дай, он один из наследников империи Ло? Да, ага, насколько я понял, он сбежал, не копался в этом. Хорошо, я поняла тебя. Буду действовать осторожно. Если что, очень надеюсь на твою консультацию. Спасибо. Мне ярко улыбнулись. Правда, в свете того, что это была мужская оболочка, меня едва не перекосило, но я справился. Ни за что. Мы союзники, ты можешь обращаться к нам с любыми интересующими тебя вопросами. Конечно, по части своей социализации, обе издают возмущенный фырк. Да-да, я помню, что я бестактный и вообще фу-фу-фу. Как так можно говорить, но сути это не изменит, обращайся по этому поводу к Лине. А к тебе, ну, как видишь, как-то помочь я могу. Мне иногда хочется тебе вопрос задать, ты чрезмерно критичен или же правда думаешь, что грандиозный план, который, вообще-то, вполне имеет не самые маленькие шансы на успел, это всего лишь как-то. Как только Жэнь Сюэ высказалась, Лина тоже на меня недобро зыркнула, тоже высказалась. Он реально этого не осознает. Ты представь мое лицо, когда он впервые сказал мне, что корит себя за ошибку, за то, что не учел всего, вообще всего. Ему, видимо, кажется, что все просчитывают на 250 ходов вперед, а если ты не распланировал бой настолько, что у бедных зверей даже шансов не было, как пару дней назад, например, то ты – воплощение идиотизма. Я пытаюсь пробиться, но он слишком толстокожий. Я вообще-то до сих пор тут, дык поэтому и говорю, чтобы ты все услышал». Лина печально выдохнула и присела возле моего кресла на корточки, взяв меня за руку. «Ты умен, очень умен, умнее всех, кого я знаю. Пожалуйста, перестань занижать себя». «Хорошо, я постараюсь». Выдыхаю, действительно осознавая, что эти слова имеют смысл. «Жэнь Сюэ, если нужно плотно подумать, то ты знаешь, где найти одного скромного практика». «Ха-хах, конечно, я это ценю, на том мы и распрощались. Следующая цель – клан ловкости». Что ж, найти их оказалось ну не то чтобы сложно, скорее даже не знаю, как описать. «Ну вот ты думаешь, что идешь к клану, который в прошлом был один из великих, ожидаешь там огромные апартаменты, суперстражи и так далее, а получаешь 3 кибитки, размерами 5 метров, на 3 и на 4, а также один большой дом, в 2 раза больше, если быть точным, и все 4 здания стоял плотненько друг к другу, словно территория у них тоже ограничена, это даже до деревни маленькой не дотягивает. Почему-то на ум приходит простое поместье какого-то торговца, но точно не легендарного клана, даже забора нет. Хорошо, хоть нечто похожее на арену присутствует. И вот вроде с одной стороны очевидно, у них нет особо ресурсов, думаю, они едва сводят концы с концами. Однако, ну черт его знает, сам себе напридумывал, сам и расстроился. Мы подошли к тем, кто находится на арене. 10 человек, судя по всему, это ученики, им тут всем не более 20. Они сражались друг с другом, отрабатывая приемы ближнего боя. Так как просто так дергать их некультурно, оставалось только ждать и наблюдать. Честно говоря, последнее не особенно полезно, приемы слишком предсказуемые. Полагаю, это нечто вроде базовых техник, что дают всем новичкам. Спустя непродолжительное время, из самого большого дома показалась девушка с фиолетовыми волосами и непримечательной внешностью. На вид лет 14-15, чувствовалось как пик 30 уровня. «Вы двое, кто вы такие?» «Да, а вот характер весьма бойкий». Ее тон не сулил ничего хорошего. Лина слегка улыбнулась и ответила: «Мы пришли поговорить с Дула ловкости Байхэ. Я Ху Лина, рядом со мной Тун Худзинь. И что вам от него нужно?» «Боюсь, этот вопрос мы можешь обсудить только наедине с ним, непосредственно. Этот вопрос касается родословной духа стрижа. Возможно, его это заинтересует. Я не хотел выдавать свою причастность к свите принца раньше времени, хотя заявим мы об этом, думаю, эта девочка быстро позвала бы главу дома ловкости. Но моя цель — выставить себя не тем, к кому надо относиться с подозрением, а просто возможным потомком с парочкой теорий. Хаэм, и у кого из вас дух стрижа?» «Не стрижа, а Сапсона. Вызываю свои кольца. Я возможный потомок вашего клана. Святой, 100-тысячелетнее кольцо, Т3 черных. Разумеется, моя аура не могла остаться незамеченной, поэтому из главного дома показались 2 уже немолодых человека. Что здесь происходит?» Тот, что был постарше и с седыми волосами, окинул и меня, и Лину взглядом подозрительности. Он тоже находился в удивлении от моих колец, но быстро спрятал его за серьезностью, а также призвал свои кольца. Это был, собственно, Байхэ. Мужчина рядом тоже показал своего духа. Покрытый броней гигантский носорог, а его владелец, раз уж он тоже Дула, сам Ньюгао, глава клана защиты. «Интересно, как пройдет наш бой?» «Так, Худзинь, не в ту сторону думаешь. Здравствуйте, уважаемые старшие. Чутко кланяюсь. Могу я вас попросить о конфиденциальном разговоре? А на моем бусте уже есть 2 главы сверх этой. https://bastitoyusterror. Второй том. 50. Прошлое. Глупости. Решимость. 18+. Конфиденциальный разговор. Что этот младший имеет в виду?» Седой стриж слегка прищурился. «Именно то, что я и сказал. Хочу обсудить с вами возможную историю эволюции моего духа Сапсона. Хаэм, твоя энергия и правда чувствуется как-то знакомо». «Хорошо». Он кивнул Ньюгао, и они оба спрятали духов. «Так же поступили и мы. Пройдемте в дом». Внутреннее убранство было таким же тусклым. Ну да, тут была парочка интересностей, типа того же висящего меча, который являлся явным артефактом, вот только там было столько трещин, что мне плакать хочется. Второй момент был уже более интригующим, за стеной чувствовалась странная и необычная аура, не знаю, что там, но мне интересно. Мы прошли чуть дальше, прямиком вну, пускай это будет гостевая комната. Тут стояли парочка кресел и лавочка. Нам рукой предложили присесть. «Итак, о чем молодой святой и его спутница хотят поговорить?» Байхэ оглядел нас с ног до головы, словно анализируя каждое наше действие. Когда я получил свое седьмое кольцо, мой дух эволюционировал. Это до сих пор Сапсан, но уже слегка иного типа. Пока не могу точно интерпретировать это правильным образом. В любом случае, меня это натолкнуло на мысль о том, что у меня была не первая эволюция. Позвольте объяснить. В королевской библиотеке я нашел упоминание о том, что Сапсан не существовал без какого-то начала. Хочешь сказать, что твое начало – дух стрижа? Старик явно что-то недоговаривал. Очень вероятно. Ответьте на простой вопрос, что, по сути, упростить любое обсуждение. Знаете ли вы, кто такие Маа? Вот тут два старика переглянулись и четко задумались. Они ничего не озвучивали, но было видно, что им явно это знакомо. Что ж, значит, эти четыре клана явно как-то связаны с моим родным. В любом случае, первоочередно, очевидно, что информация о существовании Сапсана без какого-либо начала была выводом, что я сделал из полного неведения абсолютно всех встреченных людей, кроме нескольких из храма боевого духа. Выходит так, что фениксы, различные птицы, звери, те, что самые базовые, медведи, волки, даже свиньи, о них знаю все. Но сколько показывал свой дух, столько и получал удивленные взгляды. Да, никто не озвучивал своих вопросов, ведь духи бывают разные. Вот только у каждого духа есть своя ветка эволюции, и никто не удивляется им так, как удивлялись моему. Лишь Бибидун. Так подожди-ка, а ведь точно, и ведь все срастается, вполне вероятно, что клан Маа уже имел эволюции Сапсана, отсюда и известность о нем, как о быстрейшем духе в узких кругах. Когда Маа уничтожили, а это, на минуточку, почти 20 лет назад, любое упоминание о Сапсанах подтерли, или вовсе потеряли, ибо род считался уничтоженным. Получается, та великая мадама, фактически, не убила меня только потому, что я стал союзником храма. Отлично выходит. Остается вопрос, как четыре великих клана связаны с Маа, и судя по нерешительным взглядам, вы являетесь кем-то вроде прародителей этого клана, или, может быть, этот клан был основан в качестве союза между вами, и вот тут старики поплыли, лица совсем держать не умеют. Это что получается, если упоминания о клане Маа подтерты, значит он был уничтожен? На вопрос кем, ответ напрашивается сам собой. Храм боевого духа, ведь так, ха-ха. Это же как выходит интересно, вряд ли они бы дошли до столь ужасных мер просто так. Нужно было что-то вроде ультиматума. Все жалобнее и жалобнее лица. Ага, мое предположение таково. Четыре клана организовали союз, скрепя договоры браками. Какое-то время, возможно около одного поколения, этот новообразованный клан держали в секрете, и знали о них только клан Чистого Неба и четверо сильнейших за ними. Далее, когда появилась какая-то проблема, не уверен, на самом деле, возможно тогда сам Танхао встретил 100-тысячелетнего духа, хотя разница в 6 лет, не знаю. В общем, клан Маа был обнародован и посмел бросить вызов храму или как-то его спровоцировать, за что и был уничтожен. Я немного вошел в раж, поэтому моя лисица миленько прошептала мне на ушко: «Худзинь, еще немного, и достопочтенных глав двух кланов хватит удар. Подожди, пускай осознают ситуацию». И минут 5 они оба тупили. Затем отошли в другую комнату, о чем-то пошептались и ответили. КХМ клан Маа был уничтожен за попытку давления на храм. Давление? Они там что, совсем больные? Какого именно? Все дело в импульсивности молодого главы Маа. Вскрыли информацию о тайном скоплении сил. Нас, разумеется, спросили за это. Однако, вместо объяснений, храм получил в лицо едва ли не прямое объявление войны. Он терпеть такое не стал. Уничтожил клан Маа в пыль, затерев любые следы. И нам оставалось только терпеть. Тогда клан Чистого Неба запретил нам вмешиваться. Мы наблюдали за пылающими зданиями. Мы потеряли своих детей, внуков. Это было ужасное время. Храм навсегда останется самым злейшим врагом четырех кланов. Голос Байхэ под конец дрогнул. Да, и по иронии судьбы, я являюсь едва ли не приоритетной целью для них. Вздох не удалось сдержать, но он был списан на сочувствие. А я действительно сочувствовал этим людям. Видеть истребление своих родственников без возможности им помочь, ибо это обернется еще большим кровопролитием. Ну, можно сказать, что мой папаня полный дятел. Ладно, не стоит ворошить прошлое. Парень, лучше скажи мне, как тебя зовут? Для большинства, я Тун Худзинь, внук обыкновенного человека из деревни на окраине. Развожу руками. Только собираюсь продолжить, как меня прерывают. а фактически. Байхэ потер свою бороду. Ты являешься официальным и последним наследником клана Мао. Так что получается, Мао Худзинь, я так понимаю, верно? Что ж, раз уж это все вскрылось, то не показать ее я вам не могу. Вызываю косу. Это. Они опять зависли. После недолгих раздумий со стороны старших, мы завели длительный разговор. Как оказалось, моими родителями могли быть только выходцы клана разрушения и стрижа одновременно. То, что оба духа прошли эволюцию, очень удивительно. Читайте, ты везунчик, под звездой родился. Сама коса кровавой жатвы получила такое название из-за того, что, в отличие от копья из клана разрушения, что действительно несло с собой разруху и громадную силу за короткий промежуток времени, была более выматывающей и наносящей постепенный урон, словно, цитирую слова Ньюгао, высасывая постепенно кровь из жертв, становясь сильнее и сильнее, как будто поглощая силу жертв, собирая ее в себя. Как-то слишком по-философски получилось. В общем счете, они все еще не особенно понимали, как ко мне относиться. Фактически, я являлся для них каким-то внуком. Хрен знает каким, ведь я не разглашал первую сцену, что запомнил при рождении, когда сам храм истреблял клан Мао. Вполне вероятно, что я главный наследник клана, ибо мой здешний отец был, вроде как, главой. Эмди, такс, главное, чтобы за кости не спросили, а то мало ли, еще приплетут и начнут тут права качать. В мире духов живем ведь. Проговорили мы до самого вечера, обменивались сведениями. Ну это сильно сказано. Тут скорее двум почтенным было интересно, откуда у молодого парня такие кольца. Сначала они подумали о том, что у меня была возвышена коса до определенного уровня, а учитывая 100-тысячелетнее кольцо, то нежели, ты титулованный Дула. Ответом было простое нет. Я им соврал, но достаточно правдоподобно, объединив несколько легенд в одну. Получилось нечто вроде, мне повезло получить кость духа со зверя тысячи лет, что начало эволюционировать вместе со мной, ибо по какой-то причине, она умудрилась слиться с телом, а учитывая два моих духа, и весьма крепкий разум, я смог распределять нагрузку. Разумеется, насчет возраста колец тоже соврал, правда, 100-тысячелетнее все равно вызывало вопросы, поэтому, они выслушали душераздирающую информацию о том, как мне удалось одолеть вместе с моей командой зверя, и я, имея абсолютно решительный настрой и видя поддержку всех своих друзей, величественно превозмог. Короче, туфты им на уши навесил, негоже в кольца чужие лезть. Лисица, кстати, очень хорошо подыграла, строго кивала в нужные моменты, и, словно, предавалась воспоминаниям при озвучивании лжи. В общем счете, они поверили, и были очень довольны тем, что у них есть такая гениальная молодая кровь. Так, раз уж у нас такое дело, то нам стоит выпить. Старый журавль, тащи сюда все самое вкусное из своих хранилищ. Байхэ с явно неохотой, но все же кивнул. И это была хреновая затея. Я не пил вообще, ибо считаю, что алкоголь слишком сильно влияет на разум. Да и вот эта медленная текучесть мыслей, запомнившаяся мне еще с прошлой жизни, меня бесит. Нужно думать быстро. Изобретение, инновации, развитие. Короче, так как отказаться было не вариант, пришлось на ходу придумывать способ, если не пить вообще, то хотя бы пропускать каждый второй тост. Последнее получилось с весьма хорошим успехом, я специально стал всем разливать, чтобы это оставили за мной. Когда приходило время тоста, просто делал небольшую пленочку в стакане, выпивал, а затем также наливал. Проблемы были две. Первая и самая основная, моя бедная лиса поплыла уже после второго стакана, а вторая дошло до того, что два пьяных старика решили напоить меня прямо с бочки. Но даже так я нашел выход. В желудке организовал ауру, которая не давала возможности впитываться алкоголю внутрь. После этого, правда, пришлось пойти это все выплюнуть, но это мелочи. Главное, чувствую себя хорошо, чего не скажешь Элине. Ну, она была в сознании, ибо мастера духа тяжело споить просто так, но алкоголь она пробовала впервые, да и сама жидкость была не самой слабой, даже для практика. В общем, потащил я свою любимую обратно в замок, договорившись с почтенными встретиться через недельку, где будут уже все главы четырех кланов. Хузинку Амы, Ик, а не вошна ты, Ик, я тебе верю. КХМ плохо так говорить, но меня обрадовал тот факт, что даже в пьяном состоянии она мне доверяет. Обычно, так как алкоголь раскрепощает, всплывают не очень хорошие факты. Ух, моя милая лиса в очередной раз душу мне согрела. Как только мы зашли в комнату, появилась еще одна проблема. Даже правильнее назвать это будет комплекс проблем, что включал в себя факт подготовки Лиены ко сну. И ладно бы все решилось простым, а пофиг, все завтра. Но нет, сначала она поперлась в ванну, пытаясь почистить зубы, чуть дважды не упала, отчего пришлось ее держать, параллельно наблюдая ее игривую ухмылку и неуклюжие движения для чистки. Почему я ее не остановил? Ну, не удержался. Честно говоря, за ней очень забавно наблюдать. Так я думал до одного момента. После ночных процедур уже моих, в процессе которых меня тоже сторожили, ибо хузень, я-то уже хошу посмотреть. Мы вернулись в комнату, где Лина начала раздеваться. Сказать, что я охренел, это даже преуменьшить. Несмотря на желание посмотреть, мне надо было остановить девушку. Однако, похоже, она так и планировала, ведь когда я подошел к ней, меня толкнули, я мог отреагировать, но не ожидал, что толчок будет такой силы. Лиса слегка напитала руки духом, затем оседлали и продолжили раздеваться, оставшись только в нижнем белье. Соблазн велик, очень велик, я сглотнул. Лина же ухмылялась. Ик, хузинь, какой у тебя взгляд, нравится? Так, волю в кулак, обчу в сую, что нравится. Она уперлась попой в характерную выпуклость в штанах. К счастью, у меня каким-то чудом получилось не сорваться, ведь я точно не планировал, чтобы наш первый раз был вот таким вот. Пожалуй, эта мысль единственная, что сдержала меня от очевидных действий. Поднявшись, я повалил лису, а затем прислонил руку к ее горячему лбу, направив немного духа. Если твоя энергия спокойна, и тот, кто ее получает, слегка успокаивается. Я, конечно, не был спокоен, но достаточно компетентен, дабы подделать свою энергию. Лиса еще несколько секунд ухмылялась, затем медленно закрыла глаза, прекрасно засопев. Вух, уложив ее в кровати и укрыв, одеть ее обратно был не в силах, я с огромной скоростью вышел из комнаты. Теперь мои друзья-птицы, которые очень странно поглядывают на одного не очень хорошо чувствующего себя практика, что сидит на крыше королевского замка. Да, просидел я так до утра, даже чутко больше. Медитация вообще вещь очень приятная, особенно, когда ты на взводе. Очень успокаивает. В комнате движений не было, значит, девушка еще спала. Я отправился на кухню, с вопросом средства от похмелья. Уточнили, кому точно это надо, а как ответ услышали, дали какую-то смесь из долек лимона с медом и свежевыжатым апельсиновым соке. Не знаю, насколько это эффективно, но на крайний случай взял с собой большую бутылку воды. В общем, Лина, обняв подушку руками, которая не возбуждается от того, что ее сжимают, отчего один практик испытывает зависть, но не будем об этом, спала. Поставив все ей на стол, надо было отправляться в кузницу и работать. Чертовы закреплялки, ура, как я о вас мечтал. Придумал на свою голову ведь, но сначала надо было написать Бибиду на поиски зверя. Договорившись об отправке письма в храм с Женьсюэ, я зашел еще раз в комнату, где обнаружил Лину, жадно пьющую тот самый коктейль. Завидев меня, она едва не подавилась, но вовремя себя остановила, ограничившись парой упавших капель со рта. А судя по тому, как она покраснела, девушка очень даже все помнит, и кому-то очень стыдно. Правда, ухмыляться совсем не хотелось. Лина сделал очень виноватый вид, прижав коленки друг к дружке, положив сверху подушку и спрятавшись от меня. Через секунду я услышал всхлип. «Милая», я присел рядом. «Ты чего?» Прижав ее к себе поближе, я услышал негромкое. «Я дура, вот чего». Еще один всхлип, и мне показали слегка красное и все еще очень виноватое личико. Я же прекрасно знала, чем это все закончится. Уже после третьей кружки у меня появились странные мысли, но я не останавливалась. Я помню не все, но то, что было в комнате, отчетливо. Ну ничего же не случилось. Случилось. Случилось еще как. Я в очередной раз доказала, что у меня полная каша в голове, а ты то, как действительно крепко меня любишь. Она уперлась мне в грудь. Прости, пожалуйста. Мне уже стыдно даже думать о том, сколько раз мне пришлось за это извиняться. Да я же не злюсь. Тем более, посмотреть на тебя пьяненькую, стоило всех усилий воли. Отчетливый и милый рык. В любом случае, как себя чувствуешь? Уже получше. Не знаю, что это за напиток был, но он слегка освежил мне голову. Первые пары минут пробуждения были отвратительны. Больше ни за что не буду пить. Твое самочувствие тут и моя вина есть. Да и во вчерашнем, сугубо говоря, тоже. Я рассказал ей о том, что делал вчера и почему хорошо себя чувствую. На меня посмотрели, задумались. Ну я, вообще-то, тоже так могла сделать, но до меня не дошло. Жаль, я тебе сказать не смог. Надо было как-то намекнуть. КХМ. Ладно. Она прикрыла глаза и вдохнула полной грудью. Надо вставать. Души хочу поговорить с Женсюэ. Хорошо. Я отправляюсь в кузню. У меня есть парочка идей. Угу. Выкрав у Лисы поцелуй, я покинул комнату. В общем и целом, провозился я вплоть до вечера. Прогресс наблюдался ощутимый. Уже к 5 часам был скреплен нагрудник полностью. Осталось лишь придумать механизм смены. Какой смены? Да вот осознал, что полить броню с одной стороны серебром, а с другой псевдоалмазиком, не так уж и практично. Оно будет работать, но менее эффективно. Соответственно, необходимо иметь либо механизм смены, которым будет управлять сам практик в зависимости от типа наносимого ему урона, либо сделать массив, что займется этим сам. Последнее, очевидно, приоритетнее просто потому, что у того, кто дерется, есть вещи поважнее, чем озадачиваться своим нагрудником. Оставался вопрос, а как это сделать? Ну, материала у меня немного, да и это очень тяжело реализуемо стаап. А если поставить нечто вроде М-распознавалки удара, ну то есть, обычная схема, расположить несколько точек массива, одну из них сделать подвижной и намного более крепкой, и как только будет приближаться удар, если брать наш случай, к любому месту массива, то эта точка быстренько переместится и примет удар, а ведь это вполне может сработать, и меня едва не понесло. Мне, вообще-то, надо с Дугубо завтра беседовать, поэтому эксперименты подождут, но блин, руки чешутся. Ладно, чуть-чуть, это чуть-чуть растянулось до полуночи, в кузне уже никого не было, и последний уходящий отдал мне ключ, дабы я ее закрыл, только тогда я опомнился. В общем счете, прогресс был очень хорош. На груди будут расположены 2 раскладывающиеся пластины, одна с ветреным серебром, вторая с псевдоалмазиком. Они обе двигаются при нужде. Оставалось только ММ научить доспех определять, какой тип атаки в него летит. Звучит, отлично звучит. Так все завтра, после Дугубо. Спать, Худзинь, спать. Однако этому не суждено было случиться. В комнате никого не было, поэтому я быстренько принял душ. Да чего же удобные эти ваши камни с запасом горячей воды, и прилег в кровать, слегка выдохнув. Сон не шел из-за обильного количества мыслей, поэтому я решил помедитировать, обычно 1-2 часа, и я спокойно засыпал. В процессе, я почувствовал, как вернулась Лина, но не обратил на это внимания. Девушка, насколько было ясно из ее ауры, зашла в ванную.